Церковная иерархия, подзаголовок. Три степени священной иерархии – диаконство, пресвитерство и епископство, появившиеся в церкви, оставались неизменными и в IV веке. В клир по-прежнему мог вступать всякий желающий, удовлетворявший условиям поступления. Но повысились образовательные требования, учитывая возникавшие споры о догматических вопросах. Для усиления этих знаний огромную помощь оказали церкви христианские училища в Александрии, Кесарии, Антиохии, Эдессе и других. Как известно, из них вышло много выдающихся пастырей церкви. При недостаточном числе этих заведений нередко пастыри церкви первоначальное общее образование получили в остававшихся еще языческих школах в Афинах, Никомидии, Константинополе и других. Затем они подготовлялись к церковным должностям в самом клире. Клир, таким образом, как и в прежнее время, служил практическую школу для приготовления к высшим иерархическим степеням. Страница 226. Клиры таких замечательных отцов, как Василия Великого и Амвросия Медиоланского, были в особенной славе, так что другие церкви от них брали себе клириков для занятия иерархических должностей. А некоторые епископы, например, Августин, устраивали даже при своих кафедрах нечто вроде духовных семинарий, в которых молодые люди и мальчики научно и практически приготовлялись к церковным должностям. При развитии с IV века монашеского образа жизни монастыри сделались также воспитательными заведениями для клириков, и из них нередко выбирались пресвитеры и епископы. Кроме научной подготовки к занятию той или другой иерархической степени, церковь требовала еще, чтобы лица, избираемые на священное служение, имели определенный возраст. Так она установила: в иподьякона поставлять не прежде 20 лет. В диакона не прежде 25 лет, в пресвитера не прежде 30. В церковных канонах, хотя не говорится о летах возраста для епископского сана, но замечается, что удостаиваемый епископского сана должен предварительно пройти служение чтеца, диакона, пресвитера и в не слишком малое время, следовательно, должен иметь не менее 40 лет, или, по крайней мере, 35, в соответствии промежутку лет от диаконства до пресвитерства. Назначая зрелый возраст для принимающих священство, церковь желала допускать до священнослужения лиц возмужавших, отличающихся зрелостью мыслей, опытностью рассудка и твердостью воли. В самом способе избрания на иерархические должности в IV и последующих веках произошли некоторые перемены. Прежде в избрании епископа, пресвитеров и диаконов принимала участие вся община, составлявшая местную церковь. Теперь же это участие общины или мирян было ограничено. С одной стороны, когда христианство стало религией господствующую при множестве верующих, было положительно невозможно всем мирянам принимать участие в избрании иерархических лиц. С другой, права мирян на участие в избрании, особенно епископов, естественно перешли к представителям народа, императорам. Кроме того, многие частные случаи подавали повод к ограничению участия народа в избрании иерархических лиц. Так случалось, что народ, вопреки древним правилам церкви, выбирал на священные должности лиц светских, неподготовленных или даже только что принявших христианство, но богатых или знатных. Случалось, при выборе епископов составлялись партии и происходили возмущения. Ввиду этого собор Сардикийский в 347 году определил, чтобы ученый или богатый из светских не прежде был поставлен в епископа, как пройдет низшие степени и немалое время, а собор Лаодикийский около 364 года не позволил сборищу народа избирать имеющих произвести во священство. Страница 227. Обыкновенно епископы известной церкви избирали все епископы области с утверждения главного областного епископа или митрополита. На епископские кафедры знаменитых городов избрание совершалось по указаниям государя. Пресвитеров же и диаконов обыкновенно избирал сам епископ. Впрочем, народ иногда силою отстаивал свои права на участие в избрании на иерархические должности, заставляя выбирать те лица, которые почему-либо нравились ему. В Риме после падения Западной империи, при слабости и даже отсутствии государственной власти, народ принимал деятельное участие в избрании своих епископов. Посвящение избранных совершалось так же, как и в первые века. Диаконов и пресвитеров рукополагал один епископ. Епископов же рукополагали два, три и более епископов вместе с митрополитом, а митрополитов рукополагал патриарх с епископами. Первые три века на все иерархические должности безразлично избирались лица, состоящие в брачной жизни и не состоящие. Были даже случаи, допускавшие церковью как исключение, когда вступали в клир и второбрачные. Теперь же произошли некоторые изменения в церковных узакониях относительно браков иерархических лиц. Сначала под влиянием взглядов на иерархическое служение как священное, требующее от проходящих его жизни особенно святой, явилась мысль установить безбрачие для всех членов клира. В Западной Церкви под влиянием монтанистического направления эта мысль узаконена была на соборе Эльвирском в 305 году, который постановил, что епископы, пресвитеры и диаконы должны проводить жизнь безбрачную, в противном же случае подвергаются извержению из сана. На Первом Вселенском соборе в 325 году некоторые склонялись было узаконить безбрачие духовенства во всей церкви, но против всего восстал епископ Пафнутий, исповедник и строгий девственник. Он защищал святость брака и указывал на тяжесть безбрачия для многих из духовных. Пафнутий предложил только, чтобы по древнему преданию церкви безбрачные, вступив в духовные звания, не женились, а принявшие духовный сан после брака не должны удаляться от жен, которых имеют. Собор одобрил его мысль и относительно сего не постановил никаких правил, не связал никого необходимостью и безбрачное состояние предоставил воле каждого. После такого решения собора Восточной Церкви допускались брак и безбрачие для лиц духовных. Впрочем, епископы почти все вели жизнь безбрачную, тем более что многие из них вступали на епископские кафедры прямо из монастырей. Страница 228. Исключений, когда епископы состояли в брачной жизни, было очень немного в IV и V веках. Император Юстиниан I законом от 528 года запретил избирать на епископские кафедры состоявших в браке. Собор Трульский 692 года окончательно решил вопрос о браке и безбрачии духовных лиц. Он постановил, чтобы епископы вели жизнь безбрачную. Священники, диаконы и иподиаконы вступали в брак до посвящения в сан, и чтобы брачное сожитие никто не считал препятствием к получению сана священника, диакона и иподиакона. Между тем, в Западной Церкви со времени Эльвирского собора мало-помалу стало упрочиваться безбрачие духовенства. Там не следовали решению Первого Вселенского собора. Епископ римский Сирицы в одном из своих декретов уже настоятельно требовал в 385 году безбрачия от иерархических лиц первых трех степеней и продолжающим вести жизнь брачную угрожал низложением. К концу VII века безбрачие клириков на Западе утвердилось так сильно, что собор Трульский счел нужным обличить римскую церковь за введение его. В VIII-XI веках усилия сделать безбрачие духовенства общеобязательным законом продолжаются. Папы этого времени, заботившиеся об исправлении нравов духовенства, например, Николай I, прежде всего требовали от клириков, чтобы они вели жизнь безбрачную. Но принудительные меры к ведению безбрачия духовенства породили величайшее зло в Западной Церкви, нравственная испорченность клира была прямым последствием таких мер. Законные брачные связи клирики стали заменять незаконными. Только клирики тех церквей, которые, как, например, Медиоланская, допускали брак для духовенства, отличались хорошей нравственностью. Для улучшения нравственности клириков Западная Церковь во второй половине VIII века установила для них особый образ жизни – витаканоника, наподобие монашеского. По правилам, канон отсюда название для клириков каноники, такой жизни, клирики известного прихода, если их было несколько, особенно состоящие при епископской кафедре, должны были жить вместе в одном доме, иметь общий стол, вместе молиться в определенные часы, хорай каноника, иметь общие собрания, на которых читать известный отдел из Святого Писания, капитулум и тому подобное. Но и канонический образ жизни клириков не улучшил их нравственности. Правила монастырской жизни оказались неприложимыми к людям, служение которых совершалось в мире при постоянных столкновениях с мирскими людьми. По-прежнему они вели жизнь поразительно распущенную, как об этом свидетельствуют соборы и писатели того времени. Информация Смирнова.